Стон, надменный тон, как тень большого искушения. Моншер, какой же моветон, мне в дом, мне в ум без приглашения. Пусть окровавлены, пусть дело, я не поверю вам ничуть. Войны бесплодной не хотела, затравленной быть не хочу. Скажите цель визита смело и прочь из глаз и с дум. Единственная во вселенной, одна, кому себя, кому внимание обратили, кому кидает вас знобя. Сопротивляетесь вы бренно, пусть говорите не любили. Я подарю свой взгляд, смиритесь, я вам не подвластна. Меня не просто обмануть, соперник пусть. Играть со мной порой опасно. Не попадите под разряд, вы не успеете моргнуть. Быстрее ваша голова, моя мудрее, я причиню вам боль. Я вас поставлю на колени, я докажу, что вы не гений. Я брошу дерзкие слова и стон, как сладкий сон, как тень огромного желания. Вы уделили мне внимание, фальшивы эти ваши раны. Я подчиняю себе страны, и вас я подчиню потом. Не отнимаю ваше время и не ввожу вас в заблуждение. Я лишь упрямо повторю, осознайте свое поражение.